Я думал, вы любите свои книги. Люблю, он удивленно помолчал. Господи, неужели вы так и не понимаете? Я ненавижу все, что бы вы ни назвали. Ненавижу все на свете. И он зашагал в ту сторону, где скрылось такси с Генри. «Ну что?» — крикнул он мне. «Вы идете?» «Иду», — отозвался я. «Это у вас что, оружие?» Мы медленно двигались вперед, присматриваясь друг к другу. Я с удивлением обнаружил, что сжимаю в руках трость Генри. «Нет, скорее, щупальца, так мне кажется», — ответил я. «Щупальца? Очень большого насекомого?» «Очень слепого. А без него он сможет найти дорогу? И куда он отправился в столь позднее время?» «Выполнять поручение. И незамедлительно вернется», — соврал я. Но чужак был живым детектором лжи. При звуках моего голоса его просто вывернуло наизнанку от восторга. Он ускорил шаги, потом остановился и уперся в меня изучающим взглядом. «Я так понимаю, он во всем полагается на свой нос. Я слышу, что вы спросили, и что он ответил». «Насчет подмышек?» — уточнил я. Чужак поежился в своих заношенных одеждах, стрельнул глазами под левую руку, потом под правую, окинул взглядом множество пятен и выцветших проплешин, красноречивое свидетельство долгой истории прошедших лет. «Про подмышки?» — повторил я. И словно пронзил его грудь пулей. Чужак покачнулся, но устоял на ногах. «Куда и зачем мы идем?» – прохрипел он. Я чувствовал, что его сердце под засаленным галстуком колотится, как у испуганного кролика. «Мне казалось, ведете меня вы. Я знаю только одно. И на этот раз я на полшага опередил его. Слепой Генри все искал чье-то грязное белье, нестиранную рубашку, зловонное дыхание. Нашел и объяснил мне, где. Я не повторил зловещее слово «подмышки», но чужак и без того при каждом моем слове сжимался, будто становился все меньше. «Зачем я понадобился слепцу?» — наконец спросил он. Мне не хотелось сразу открывать ему все. Надо было испытать и прощупать его. «Из-за еженедельника, Янус, зеленая зависть», — пояснил я. «Я видел через окно эту газету у вас в комнате». То была явная ложь, но удар попал в цель. «Да», — подтвердил чужак. «Но что вас связывает, вас и этого слепого?» «А то, что вы...» Я набрал полную грудь воздуха и выпалил. «Вы, мистер Душегуб!» Чужак прикрыл глаза, быстро обдумал, как отреагировать, и рассмеялся. «Душегуб? Душегуб! Смешно! С чего вы взяли?» «С того. Я шел впереди, он трусил за мной. Я говорил, обращаясь к туману, надвигающемуся с моря. С того, что Генри уже давно учуял этот запах, когда однажды переходил через улицу. Тот же запах он заметил в коридоре дома, где живет. А сегодня, сейчас, здесь. И пахнете так вы». Кроличьи удары сердца опять сотрясли тело человечка, но он понимал, что пока в безопасности. Все это не доказательство. «Да с какой стати?» — ахнул он. «Я стал бы ошиваться в каком-то богом забытом доме, где я ни за что не согласился бы жить. Зачем мне это надо?» «Затем, чтобы выискивали одиноких и заброшенных», — объяснил я. «И я, тупой идиот, непроходимый слепец. Куда хуже Генри. Я дурак из дураков. Я служил вам наводчиком и помогал отыскивать их. Фанни была права. И Констанция тоже. Именно я был прислужником смерти, тифозной Мэри. Это я приводил болезнь, то есть вас, за собой. Во всяком случае, вы следовали за мной по пятам, искали несчастных одиночек». Дыхание вырывалось из моей груди, как бой барабанов. «Несчастных одиночек!» И едва я это сказал, накал страстей, обуревавших нас обоих, достиг апогея. Я выплеснул из себя правду, будто открыл дверцу топки, и оттуда пахнуло жаром. Он обжигал мне язык, сердце, душу. А чужак? Я приподнял завесу над его тайной жизнью, о которой никто не догадывался, вытащил на свет его порок, и хотя еще предстояло изобличать его, добиваться от него признания, было ясно, что я сдернул асбест и выпустил огонь наружу. «Как вы их назвали?» – спросил чужак. Он остановился в ярдах в 10 от меня, неподвижный, как статуя. «Одинокие. Это вы их так назвали. Вы их так описывали. Одинокие и заброшенные». Так оно и было. И передо мной, беззвучно, бесшумно ступая, окутанные туманной дымкой, прошли в похоронном марше их души Фанни и Сэм, Джимми и Кэл, а за ними все остальные. Раньше я не знал, как их всех назвать, не понимал, что у них общего, что их объединяет. «Да вы бредите», — ответил чужак. «Выдумываете, лжете, строите догадки. Ко мне это все не имеет отношения». А сам глядел на обтрепанные манжеты, скрывавшие его худые запястья, на следы пота, стекавшие поздними ночами по пальто. Его одежда, казалось, садится на глазах, а он ерзает своей собственной бледной кожи. Я бросился в атаку. «Господи, да вы даже стоя здесь гниете! Вы оскорбление для общества! Вы ненавидите все на свете, всех и каждого, все и вся! Сами же сейчас в этом признались, вот вы и отравляете все своей грязью, своим вонючим дыханием! Ваше грязное белье – вот ваше знамя! Вы поднимаете его на древке, чтобы отравить ветер! Эх вы, Аэл-чужак, олицетворение апокалипсиса!» Он сиял. Он был в восторге. Мои оскорбления звучали для него как комплименты. Он привлек внимание. Его эго подняло голову, сам того не подозревая. Я устроил западню и прицепил приманку. «Что дальше?» — думал я. «Господи, господи, что дальше-то говорить? Как вытянуть из него признание? Как с ним расквитаться?»